Утром они уходили. Попрощались с глухой старухой, с черноглазой девушкой тоже. «За вчерашнее прошу извинить», — буркнул Степан Егорович, глядя куда-то в сторону. Девушка вдруг заплакала, обняла его и поцеловала в небритую щеку. Сунула в руку узелок с вареной картошкой и шматом сала. «Видал?» — весело подмигивал ему Плотников, когда они в строю месили дорожную грязь. «Да я за наших баб свет белый переверну! Я за них!» Он не нашелся, что еще сказать, и только потряс кулаком. Степан Егорович молчал, то и дело разглядывая узелок с вареной картошкой. И острое чувство стыда кололо душу. Досада охватывала, что так получилось, что не сказал девушке на прощание каких-то искренних, хороших слов. Плотников вышел из строя, окинул взглядом колонну понуро бредущих солдат, гаркнул. «Гей, славяне, что носы повесили? Запивай!» И первым затянул песню. Да, много они с Плотниковым пережили всякого, и плохого, и хорошего. Был бы сейчас Плотников, как было бы здорово. Единственный в мире человек, которому Степан Егорович мог бы излить душу, поговорить о жизни, и он замечательно все понял бы, совет дал бы самый правильный, поддержал, помог и защитил, если бы потребовалось. Единственный в мире человек, друг, кореш. Степан Егорович поежился, поднялся и снова налил себе в стакан, выпил одним глотком и побрел на кухню. Он прислонился плечом к косяку, закурил и стал смотреть на Любу. И хоть стоять было тяжело и неловко, Степан Егорович не садился. Он смотрел на Любу и думал, что уже сколько лет они живут рядом, сколько ночей напролет, лежа на продавленной скрипучей кровати, он думает о ней, видит ее глаза, слышит ее голос. Вот померла Роза Абрамовна, вроде как подарок судьбы. Иначе не поехали бы они вместе на кладбище, не гуляли по нему, не разговаривали. Вдвоем. Только вдвоем. «Эх, Плотников ты мой дорогой, что бы ты посоветовал своему фронтовому другу?» И ведь она замечала, чувствовала, что он сохнет по ней, погибает без нее. Не могла не чувствовать. Тогда на кладбище он это ясно понял. «Так зачем же привела этого замухрышку Федора Ивановича? Неужто все дело в его деревянной ноге? Нет, не может так быть. Даже думать так не хотелось. Видно, сердцу не прикажешь. Любовь зла, полюбишь и...» Люба взглянула на него и вдруг улыбнулась. Она полоскала в корыте белье. Руки были мокрые, красные. Выжимала над корытом выполосканную рубашку. Степан Егорович молча подошел, отобрал рубаху и стал выжимать. Да с такой силой, что затрещала материя. «Порвешь, леший здоровый!» — засмеялась Люба и потянула рубаху к себе. Степан Егорович и сам толком не помнил, как это все получилось. Он вдруг обнял ее своими длинными сильными ручищами, и из самой глубины души, из самого потаенного уголка ее поневоле вырвалось тягостное и надрывное. «Эх, Люба! Люблю я тебя!» И до того это было неожиданно и нелепо посреди кухни, в горячем чаду, кипевшего на плите белья, что Люба засмеялась и даже вырываться не стала. Только повернулась к нему сияющим смехом лицом. «Кости поломаешь, пусти, лапы как железные». Но когда она заглянула в его потемневшие и страдавшиеся глаза, когда увидела, как вздулись желваки под скулами, то вдруг поняла, что это не шутки, что это до горя, до боли всерьез. «Пусти, Степан Егорович». Шепотом попросила она. И хоть страшно стало ей в первые секунды, но тут же метнулась в душе шальная мысль, что значит, жизнь ее не совсем прошла в трудах и заботах. Что значит, не совсем она еще старая, раз ее любит такой мужик. Степан Егорович целовал ее в щеки, в шею. «Я пить брошу, Любушка», — с бульканьем в горле выговорил он. «Я без тебя как пес подзаборный». «Ох...» Со стоном выдохнула Люба, и в глазах ее сверкнули слезы. «Зачем ты, Степан Егорович? Господи, ну зачем? Ведь не вернешь ничего, не поможешь. Что ж ты раньше-то молчал, гвардии сержант?» Она отстранилась от него, посмотрела прямо в глаза. «Боялся гвардии сержант, трусил гвардии сержант. — бормотал потерянно Степан Егорович. «Тогда на кладбище. Я хотел. В душе все жгло, а вот сказать не мог. Да и раньше. Думал, ну кому калека одноногий нужен?» Дочка музыканта Игоря Васильевича Лена готовила в комнате уроки. Ей захотелось попить. Она взяла из буфета чашку и пошла на кухню. И остановилась на пороге, точно встретила глухое непреодолимое препятствие. Ей было 11, и понимала она много. На кухне у корыта с грудой мокрого дымящегося белья обнимались и целовались Люба и Степан Егорович. И тетя Люба почему-то всхлипывала и горестно охала, и гладила Степана Егорыча по голове, плечам. «Разве когда целуются, плачут?» — недоумевала Лена. «Степа! Степушка!» — со стоном выговаривала Люба. «Что же нам делать? Ведь это грех, Степа!» Она взяла в ладони его лицо, заглянула ему в самую душу, прошептала. «Я ведь не смогу так жить, Степа! Не смогу!» «Уедем, а, Люба!» — горячо заговорил Степан Егорович. «У меня своячница на Орловщине живет. В Шаблыкинском районе. Будем там жить. Дом свой поставим. Хозяйство будет, Люба. А то хочешь еще куда махнем? Куда хочешь? Россия большая, Люба. Чтобы себе место, что ли, не сыщем?» «Ох, Степан, ты хуже дитя малого». С печальной улыбкой Люба покачала головой. «А Робка? А Борька вот-вот вернется? А бабка? Куда их? Они ж пропадут без меня. Да и Федор Иванович, ты и так лучшие годы на них положила, Люба», — не сдавался Степан Егорович. «Робка и Борька взрослые, глядишь, женятся и уйдут. Ты-то с кем останешься? С бабкой? Да Федором Ивановичем? Заживо себя похоронишь, Люба». Люба вдруг почувствовала чье-то присутствие в коридоре. Настороженно вскинула голову, посмотрела на распахнутую дверь. Но хитрая девочка Лена успела спрятаться в коридор. Крадучись на цыпочках, пошла по коридору и юркнула в свою комнату. Люба уловила едва слышные шаги, стремительно рванулась к двери в коридор. Выглянула, в коридоре никого не было. «Почудилась», — испуганно подумала Люба и горько усмехнулась. «Теперь вот так любого шороха бояться, каждый поцелуй воровать, каждое свидание. Ох, Господи, твоя воля, зачем все мучения эти?» Она вошла обратно на кухню, стала возиться с бельем, стараясь не смотреть на Степана Егоровича. А тот столбом стоял посреди кухни, опустив голову. И в голове этой шумело, беспорядочно метались ошалевшие мысли, обрывки каких-то ненужных фраз, вопросов. Оглушен человек и никак не может сосредоточиться, не может найти нужные, те единственные слова, которые могли бы спасти Степана Егоровича. Впрочем, вряд ли можно было найти такие слова. Мир рушился на глазах гвардии сержанта, и он погибал под его обломками. Что смог бы сейчас посоветовать ему погибший фронтовой друг Василий Плотников? «Пожалуй, только одно — застрелиться». «Люба», — прохрипел Степан Егорович, хотел еще что-то сказать, но Люба мягко, но непреклонно перебила. «Не надо, Степан, не смогу я так». «Не сумею, по-воровски, украдкой, и уехать с тобой никуда не могу. Дети у меня, мать-старуха. А Федор Иванович? Что же мне предательницей дальше жить?» «Глупости, — говоришь, Люба, — мы ведь любим друг друга». «Есть любовь, Степан, а есть семья», — сухо ответила Люба. «Ну ладно, будет». Степан Егорович ощутил, наконец, ясность и спокойствие в голове, и пришли к нему те единственные слова, которые он должен был сказать Любе. «Понял я все, Любовь Петровна. Дети, мать-старуха — это все хорошо. Федор Иванович — распрекрасно. Только подумай, может, ты до этого предательницей жила?» Люба молча смотрела на него, прикусив губу, качала головой, и слезы вновь закипели у нее на глазах. «Нет, нет», — прошептала она, и с ужасом почувствовала, что Степан Егорович говорил правду. «Да, только подумай, что лучше, уйти, полюбив другого, или жить с человеком без любви, по принуждению. Это, скажу я тебе, еще большая гадость». И Степан Егорович ушел к себе, стуча по полу деревянной култышкой. Открыв дверь в свою комнату, он крикнул отчаянно. «Спохватишься, Любка, да поздно будет, гляди, взбесишься». Громко и тяжело хлопнула дверь. Люба окаменело стояла перед корытом. Пальцы машинально перебирали мокрое белье. Невидящие глаза смотрели в пустоту. Сейчас и она почувствовала, что мир рушится на ее глазах, и она может погибнуть под его обломками. На улице стояла полная весна. Сияло жаркое солнце, на деревьях густо зеленели листья, звенели мальчишеские голоса во дворах. Играли в лапту, салочки, носились, как угорелые. Ох, как тяжело учиться во вторую смену. День в самом разгаре. Столько жутко интересного происходит на улице, а ты вынужден томиться в душном классе, слушать унылые голоса учителей, решать занудные задачки, заучивать бессмысленные формулы по химии или физике. Почему, куда ни глянь, везде жизнь устроена несправедливо? «Совсем от весны одурели», — усмехался историк Вениамин Павлович, глядя на взбудораженный класс. «Погода шепчет, бери расчет, езжай на море», — раздалась нахальная реплика с галерки. «Успеете, наездитесь. А сейчас прошу внимания, прошу успокоиться. Или Колесов выкатится из класса колесом. Белов сейчас покраснеет, а Краснов побелеет. Несчастные балбесы. Вы же тупые и безграмотные людишки. С трудом помните, когда сами-то на белый свет родились. А туда же историю изучают. Зубрилы!» Сердито выговаривал Вениамин Павлович, и широкий шрам на лбу медленно краснел и вздувался. «Понесло его», — шепнул Поляков. «Сейчас кому-нибудь пару влепит». «Ну, кто хочет пятерку заработать?» «Да вы, отродясь, никому пятерок не ставили, Вениамин Павлович», — раздалось опять с галерки. «Неправда. Роберту Крохину ставил, Матвиенко ставил, Чернышову ставил. А сейчас сразу можете заработать пятерку в четверти». «Фить», — присвистнул кто-то. «Если до звонка...» — Вениамин Павлович посмотрел на часы. «Кто-нибудь напишет на доске 100 дат, получит пятерку в четверти. 100 исторических дат». «А если не напишет?» — спросили опять-таки с галерки. «Двоечка в четверти», — усмехнулся Вениамин Павлович. «Тут уж, милейшие мои лоботрясы, или пан, или пропал». «Любые даты писать можно?» — спросил робко. «Любые. Что, хочешь рискнуть?» Историк испытующе смотрел на робку. «Давай, Крохин, риск — дело благородное». Робко встал и не спеша направился к доске. Предложение историка выглядело заманчивым и, главное, вполне выполнимым. Другие ученики не вызывались писать, инстинктивно чувствуя какой-то подвох, опасность, в основе которого лежало исконное недоверие к учителю. «Пока Роберт будет писать, мы с вами поговорим о начале Первой мировой войны». Голос учителя постепенно затихал, и, наконец, робко остался в полной тишине. Задумавшись, он держал кусок мела. Самые разные даты вспыхивали в памяти и тут же исчезали. Даты наскакивали друг на друга, метались из стороны в сторону. Робко потер лоб, рассеянным взглядом окинул настороженный класс и начал писать, постукивая мелом по доске. Вениамин Павлович рассказывал о Первой мировой войне, о коалициях империалистических государств, затеявших передел мира, об интересах буржуев-империалистов, и время от времени оборачивался на робку. Тот писал, не останавливаясь, мел крошился, сыпался на руку, на пол, росла колонка цифр, одна, вторая. Вот он остановился, уставившись в пол, потом бросил взгляд в окно, отвернулся, но тут же посмотрел снова. Неужто ему показалось? Робко шагнул к окну и посмотрел внимательно. Он не ошибся. Через переулок напротив школы стояли Милка и Гаврош. Они о чем-то разговаривали. Вот Гаврош взял Милку за руку и почти насильно повел за собой, но она вырвала руку, остановилась. Гаврош пошел на нее, сжав кулаки и говоря что-то угрожающее, а Милка, видно, отвечала, отчего Гаврош свирепел еще больше. Потом робко увидел Вальку Черта. Тот стоял в нескольких шагах от них, на углу бревенчатого двухэтажного дома, засунув руки в карманы брюк и покуривая папиросу. Так что, как мы с вами видим, Первая империалистическая война была несправедливой со стороны всех воюющих государств, рассказывал Вениамин Павлович, оглянулся на робку и удивился, увидев его стоящим у окна. Богдан, Костик и другие ученики тоже с недоумением смотрели на Робку, неподвижно стоявшего у окна. Что он там рассматривает? Почему не пишет? Звонок скоро. «Звонок скоро, дурик, чего стоишь?» — прошипел Богдан. «Богдан, может, ты хочешь написать 100 дат?» — резко спросил Вениамин Павлович. «Я?» — испугался Богдан. «Я не...» «Тогда молчи и слушай, или пару схлопочешь». Робко увидел, как Гаврош вдруг ударил Милку по лицу наотмашь. У Милки даже голова дернулась назад, а Гаврош ударил ее снова. Робко издал горлом непонятный звук и вдруг ринулся из класса. «Крохин, ты куда?» — только и успел крикнуть Вениамин Павлович. Потом вздохнул, открыл классный журнал, достал авторучку и не спеша вывел напротив Робкиной фамилии жирную двойку. «Как видите, дорогие мои лоботрясы, 100 дат написать — это вам не хухры-мухры. Для этого кое-что знать надо». Историк встал из-за стола и медленно подошел к окну, а следом за ним все ученики кинулись к окнам. Историк покосился на них, но сделал вид, что не замечает.